была дружеской. Адам прав. Мэри – замечательная женщина. «Я так благодарна вам». «А я благодарна вам», – призналась Мэри, смущенно улыбнувшись, и сказала. «Я очень ценю любовь. Я могла бы немедленно подать на развод, но мне кажется, ради Адама надо это сделать после выборов». Дженнифер была так занята собственными переживаниями, что совсем забыла о выборах. «Все уверены, что Адам станет очередным сенатором от штата», — продолжала Мэри. «А развод может серьезно подорвать его шансы. До выборов осталось всего 6 месяцев, поэтому я решила, что развод лучше отложить». Она посмотрела на Дженнифер. «Простите меня, вы согласны со мной?» «Конечно». Дженнифер была полностью согласна. Теперь ее будущее связано с Адамом. Если он станет сенатором, она будет жить с ним в Вашингтоне. Придется отказаться от работы в Нью-Йорке, но это не так важно. Главное, что они будут вместе. «Адам станет хорошим сенатором», — сказала Дженнифер. Мэри подняла голову и улыбнулась. «Дорогая, Адам Уорнер когда-нибудь станет хорошим президентом». Когда Дженнифер вернулась к себе, зазвонил телефон. Это был Адам. «Как прошла встреча?» «Адам, она чудесная женщина. То же самое Мэри сказала о тебе. Я часто слышала об очаровании южанок, но никогда не встречалась с ними в жизни. Мэри — настоящая леди. Ты тоже, дорогая. Где мы венчаемся?» «В Таймс-сквере», — сказала Дженнифер. «Но, Адам, я думаю, что мы должны подождать». «Чего подождать? Выборов? Нельзя разбивать твою карьеру. Развод повредит тебе. Моя личная жизнь становится твоей общественной жизнью. Мы не должны делать ничего, что может уменьшить твои шансы. Мы можем подождать 6 месяцев. «Я не хочу ждать». «Я тоже, дорогой». Дженнифер улыбнулась. «Мы в самом деле не хотим ждать, правда?» Глава 21. Дженнифер и Адам обедали вместе почти каждый день, а 1 или 2 раза в неделю Адам проводил ночь в ее квартире. Когда началась предвыборная кампания, сделавшая Адама знаменитым, они стали более скрытными, чем раньше. Он выступал на собраниях политических партий, на благотворительных обедах. Цитаты из его выступлений стали все чаще и чаще появляться на страницах газет. Адам и Стюарт Нидхем совершали свой обычный ритуал утреннего чаепития. «Видел тебя сегодня в передаче «Today», — сказал Нидхем. «Хорошая работа, Адам. Ты затронул все важнейшие пункты своей программы. Они не зря пригласили тебя в очередной раз». «Стюарт, как я ненавижу участвовать в подобных шоу. Чувствую себя плохим актером». Стюарт невозмутимо кивнул. «Адам, все политики — актеры. Они играют ту роль, которая нравится публике. Если политики будут самими собой, наша страна превратится в монархию». Он замолчал, чтобы налить чашку чая. «Твоя популярность растет с каждым днем. Поверь мне, это только начало. После избрания в Сенат мы поставим себе более значительную цель. Тебя ничто не остановит».